Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 163. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. Высшая цель Святого Духа – прославлять Христа. Братья, то, что делает Святой Дух, достойно нашего подражания. Поэтому будем стремиться прославлять Христа. Что не прославляет Христа, то не от Святого Духа, а то, что от Святого Духа, то неотвратимо чтит нашего Господа Иисуса Христа. Думайте об этой истине при всех утешениях. Если какое-либо утешение, в котором вы нуждаетесь, не прославляет Христа, то отнеситесь к нему с подозрением. Если кажущийся набожным человек скажет вам о какой-либо истине, утверждая, что это ценная истина, а вы не найдете, что она чтит Христа, тогда отвергните ее. Это отравленная сладость, которая может на какой-то момент восхитить вас, но ваша душа погибнет, если вы примете в ней участие. Ценными являются только те утешения, которые говорят о Христе, утешения, которые основываются на Его личности, на Его слове, Его крови, Его воскресении и Его славе. Также и новые религиозные движения – мы должны оценивать по этому критерию. Если они от Святого Духа, то они прославляют Христа. Время от времени возникают большие движения, и мы склонны с надеждой смотреть на них, потому что любое движение лучше, чем оцепенение. Но со временем мы спрашиваем себя со святой ревностью, каковы же будут его последствия? Как нам расценивать их? Какой пробный камень применить? Вот он. Стремится ли это движение прославлять нашего Господа? Благовествуется ли Христос? Указывается ли людям единственно на Христа? Оценивайте каждое движение не по его сторонникам и не по тем, кто им восхищается и его хвалит, а по данному слову нашего Господа. «Он прославит меня».